This is Unit 22 of Pimsleur's Russian 3. Слушайте этот разговор. In it, you'll hear the man ask his friend, Тебе будет нужно? Or, will you need? Слушайте. Мне скоро будет нужно уехать в аэропорт. Тебе будет нужно встретить кого-нибудь? Да. Брат моего мужа должен прилететь в Москву. А почему твой муж не хочет поехать в аэропорт? Его сейчас нет в Москве. You just heard my husband's brother. Брат моего мужа. Слушайте еще раз. Мне скоро будет нужно уехать в аэропорт. Тебе будет нужно встретить кого-нибудь? Да. Брат моего мужа должен прилететь в Москву. А почему твой муж не хочет поехать в аэропорт? Его сейчас нет в Москве. Do you remember how to say I needed, referring to something feminine? Мне была нужна. Была нужна. Скажите. Yesterday I needed a car. Вчера мне была нужна машина. А как сказать? I needed a telephone. Мне был нужен телефон. Был нужен. Как она говорит? Forgive me that I wasn't able to arrive earlier. Прости, что я не смогла приехать раньше. Смогла. Я не смогла приехать раньше. How would she tell a friend, I couldn't call you? Say, to you. Я не могла позвонить тебе. Тебе. Я не могла позвонить тебе. Use the informal words for you throughout this unit. How would she tell her friend, I couldn't find your phone number? Я не могла найти твой номер телефона. Try to say emphatically, I have a new number now. У меня сейчас новый номер. Новый. How would a man say, last year I couldn't find a good job? В прошлом году я не мог найти хорошую работу. Я не мог. Я не мог найти хорошую работу. А как сказать? I had a different job. У меня была другая работа. Другая работа. Скажите. Last year I needed a job. В прошлом году мне была нужна работа. Вы помните, как сказать every year? Каждый год. Каждый год. Сейчас скажите this year. В этом году. В этом. В этом году. Как он говорит? This year I was able to find a different job. В этом году я смог найти другую работу. Я смог. Я смог найти другую работу. Referring to a male friend, he says, I spoke with my friend. Я говорил со своим знакомым. Я говорил со своим знакомым. Скажите еще раз. With one's male friend. Со своим знакомым. А вы помните, как сказать «my friend's brother»? Брат моего знакомого. Брат. Брат моего знакомого. My friend's brother was able to help me. Брат моего знакомого смог мне помочь. To find this job. Найти эту работу. Он смог мне помочь найти эту работу. Попробуйте спросить знакомого. Try to ask a friend, as whom did you work? Кем ты работал? Кем ты работал? As whom do you work? Повторяйте. Кем ты работаешь? Работаешь. Ешь. Работаешь. Ты работаешь. Кем ты работаешь? Попробуйте спросить знакомого. As whom do you work now? Кем ты сейчас работаешь? Работаешь. Скажите мне, что вы работаете инженером. Я работаю инженером. Инженером. Скажите, что вы работаете каждый день. Я работаю каждый день. Каждый день. My friend's brother also works as an engineer. Брат моего знакомого тоже работает инженером. Брат моего знакомого тоже работает инженером. Как он говорит? He has been working as an engineer already a long time. Он работает инженером уже долго. Долго. А как сказать long ago? Давно. Давно. He long ago found this job. Он давно нашел эту работу. Эту работу. А как сказать? He likes this job. Ему нравится эта работа. Эта работа. Ask your friend, how long have you been working, or how much time you work? Сколько времени ты работаешь? Ты работаешь. How long have you been working as an engineer? Сколько времени ты работаешь инженером? Only a month. Только месяц. Месяц. Только месяц. How would a woman say to her friend, I must ask you? Я должна спросить тебя. Тебя. About what? О чем? О чем? Как спросить? Can you help me next Tuesday? Ты можешь мне помочь в следующий вторник? В следующий вторник. А как спросить? The 5th of December? 5 декабря? 5 декабря? Ask me at what time? В котором часу? Now ask me what time it is. Который час? Который час? Скажите. Half past four. Literally, half of the fifth. Пол пятого. Пол пятого. Now it's almost 12 o'clock. Сейчас почти 12 часов. 12. Now it's 11:30. Повторяйте. Сейчас 11:30. 12. Того. Сотого. 12. 12. 12:30. Как сказать of the 12th? 12. 12. Скажите. Now it's 11:30. Сейчас 11:30. Пол двенадцатого. Ask your friend again if he can help you next Tuesday. Ты можешь мне помочь в следующий вторник? Попробуйте сказать on the 12th of December. 12 декабря. 12-го. Спросите знакомого. Are you working on the 12th of December? Ты работаешь 12 декабря? Say, yes, I work every day. Да, я работаю каждый день. Каждый день. Вы помните, как сказать my husband's car? Машина моего мужа. Моего мужа. Попробуйте сказать my husband's brother. Брат моего мужа. Брат моего мужа. My husband's brother is supposed to come to Moscow. Брат моего мужа должен приехать в Москву. It seems he already was here not long ago. Кажется, он уже был здесь недавно. Недавно. Yes, he travels to here every year. Да, он ездит сюда каждый год. Каждый год. He's supposed to arrive on the 12th of December. Он должен приехать 12 декабря. Двенадцатого. Вы помните, как сказать in the winter time? Зимой. Зимой. Спросите. Does he always travel to here in the winter time? Он всегда ездит сюда зимой? Зимой. No, last year he was here. Нет, в прошлом году он был здесь. Вот как сказать in the summertime. Повторяйте. Летом. Ле. Ле. Летом. Летом. Попробуйте сказать last year he was here in the summertime. В прошлом году он был здесь летом. Летом. Remembering how to say that someone is not in a specific place, say, he is not in Moscow. Его нет в Москве. Его нет в Москве. Как сказать? He will not be here in the summertime. Его не будет здесь летом. Его не будет. Сейчас скажите. My husband will not be in Moscow. Моего мужа не будет в Москве. Моего мужа не будет. Вы помните, как сказать? On the 12th of December. 12 декабря. 12-го. Try to ask emphatically. He is not in Moscow now? Его сейчас нет в Москве? Его сейчас нет? А вот как сказать on the 20th. Повторяйте. 20-го. 20-го. Того. 20-го. 20-го. Скажите. The 20th of December. 20 декабря. 20-го. He not long ago left for St. Petersburg. Он недавно уехал в Санкт-Петербург. Недавно. Скажите. My husband is not in Moscow. Моего мужа нет в Москве. Моего мужа нет. Скажите. He left on the 5th of December. Он уехал 5 декабря. He is supposed to return on the 20th of December. Он должен вернуться 20 декабря. Двадцатого декабря. Он должен вернуться 20 декабря. Вы помните, как спросить знакомого? How to ask a friend, are you working on the 12th of December? Ты работаешь 12 декабря? Ты работаешь 12 декабря? Я тебя не понимаю. Попробуйте спросить знакомого. What don't you understand? Что ты не понимаешь? Понимаешь? Он спрашивает. On which date? Повторяйте. Какого числа? Числа. Сла. Числа. Числа. Какого? Какого? Какого? Какого числа? Какого числа? Попробуйте спросить. On which date is he supposed to arrive? Какого числа он должен приехать? Какого числа? My husband is supposed to arrive on the 20th of December. Мой муж должен приехать 20 декабря. Вы помните, как сказать? My husband is not in Moscow now. Моего мужа сейчас нет в Москве. Мужа? Did you hear the "а" ending on this word for husband? Try to tell me that his brother is not in Moscow. Его брата нет в Москве. Брата. Его брата нет в Москве. Спросите. Can you help me on the 12th of December? Ты можешь мне помочь 12 декабря? Двенадцатого. Can you bring me to the airport? Ты можешь отвезти меня в аэропорт? Ты можешь отвезти меня в аэропорт? In order to meet my husband's brother, say брата. Чтобы встретить брата моего мужа. Брата моего мужа. Ask her if she has a car. У вас есть машина? Попробуйте сказать. Yes, I bought it in the summertime. Да, я купила ее летом. Летом. Я купила ее летом. Referring to машина. How does a woman say, I was able to put it behind my house? Я смогла поставить ее за своим домом. За своим домом. Я смогла поставить ее за своим домом. Спросите. On which date is he supposed to arrive? Какого числа он должен приехать? Какого числа? Ask your friend if he's working on the 12th of December. Ты работаешь 12 декабря? 12 декабря. Скажите. I'm working on the 20th of December. Я работаю 20 декабря. 20. But not on the 12th. Но не 12-го. Сейчас представьте, что вы говорите с другом. With a good male friend. Спросите его. Are you still working at the Kodak company? Ты еще работаешь в компании Kodak? Работаешь. Скажите. No, I have a different job now. Нет, у меня сейчас другая работа. А как он говорит? I was able to find a good job. Я смог найти хорошую работу. Я смог найти хорошую работу. Он говорит. My good friend was able to help me. Повторяйте. Мой друг смог мне помочь. Друг. Друг. Мой друг смог мне помочь. Скажите еще раз. My good friend. Мой друг. Друг. What other word do you know for friend, referring to a man? Знакомый. Знакомый. This literally means acquaintance. А как сказать? Good friend. Друг. Друг. Скажите еще раз. My good friend was able to help me. Мой друг смог мне помочь. Tell me that your good friend also works as an engineer. Мой друг тоже работает инженером. Last year, in the winter, he was able to help me. В прошлом году зимой он смог мне помочь. Зимой. В прошлом году зимой он смог мне помочь. Спросите. Maybe I can meet him. Может быть, я могу встретить его? Я могу встретить его? Скажите. Unfortunately, he's not in Moscow now. К сожалению, его сейчас нет в Москве. Его сейчас нет. But he is supposed to come to Moscow in the summer. Но он должен приехать в Москву летом. Летом. Он должен приехать в Москву летом. Спросите. On which date? Какого числа? Какого числа? On the 20th of August. Повторяйте. 20 августа. Августа. Ста. Густа. Густа. Ав. Августа. 20 августа. Спросите. On the 12th of August? 12 августа. 12. Tell her no on the 20th. Нет, 20. My good friend is supposed to arrive on the 20th of August. Мой друг должен приехать 20 августа. Друг. Мой друг должен приехать 20 августа. At half past 11. В полдвенадцатого. В полдвенадцатого. This is the end of Unit 22.